Я решил наступающей беседы посвятить вопросу о семье и о браке. Мне кажется, что в мире, законом который является сейчас, разъединенность, противоположение, напряженные отношения между отдельными людьми и общественными группами и народами, чрезвычайно важно. Брак – чудо на земле. В мире, где все, и все идет в разброд, брак – это момент или место, где два человека, потому что они друг друга полюбили, становятся едиными, где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни. Есть древние предания, запечатленные в одной рукописи Евангелия, хранящейся сейчас в Кембридже, в Англии, где ставится Христу вопрос, когда же придет Царство Божие? И Христос отвечает, Царство Божие уже пришло там, где двое, уже не двое, а одно. И вот в этом самое большое чудо человеческих отношений, что две особи вдруг делаются одной личностью. Два лица вдруг, потому что они друг друга полюбили и приняли друг друга до конца, совершенно, оказывается чем-то большим, чем двоится, чем два человека, а единство. Об этом каждому надо задумываться, потому что жить врозь мучительно, тяжело, но вместе с этим легко и привычно. Интересы умственные и материальные, вкусы расходятся. И поэтому очень легко сказать себе, я хочу жить тем, что меня интересует. Кто живет для прибыли, кто живет для культуры, кто живет для борьбы за какой-нибудь идеал, но я самодавляющая единица. С меня хватает меня самого. А на самом деле от этого получается распыление общества, распыление человечества. В конечном итоге не остается ничего от того дивного, чудного единства, которое могло бы существовать между людьми. И брак является таким чудом, как я уже об этом сказал, чудом восстановления единства там, где оно может быть восстановлено человеческими силами. Но для этого надо понять, что такое любовь и как мы друг со другом можем связаться любовью. Потому что любовь бывает разная. Мы это слово употребляем в очень различных обстановках. Мы говорим о том, что мы любим Бога, что мы любим родителей, что мы любим жену, мужа, детей. Но мы также говорим, что мы любим самые незначительные вещи. Мы это святое, изумительное слово применяем к тому, что да, я люблю мороженое, да, я люблю прогулки, я люблю футбол, я люблю театр. И этим мы снижаем качество самого слова и сами оказываемся пленниками этой запутанности. Любовь – удивительное чувство, но оно не только чувство, оно состояние всего существа. Любовь начинается в тот момент, когда я вижу перед собой человека и прозреваю его глубины, когда вдруг я вижу его сущность. Конечно, когда я говорю «вижу», я не хочу сказать «постигаю умом» или «вижу глазами». но постигаю всем своим существом. Если можно сравнить с чем-нибудь, то так, как я постигаю красоту. Как я постигаю, например, красоту музыки, красоту природы, красоту произведения искусства. Когда я перед ним стою в изумлении, стою в безмолвии, только воспринимаю то, что передо мной находится. И не будучи в состоянии никаким словом это выразить, кроме как восклицанием, Боже мой, да чего это прекрасно! И вот здесь начинается тайна любви к человеку. В тот момент, когда мы на него смотрим, без желания им обладать, без желания над ним властвовать, без желания каким бы то ни было образом воспользоваться его дарами или его личностью, а только глядим и изумляемся той красоте, которая нам открылась. Кто из нас не сидел с дорогим ему человеком? Это может быть мать, жена, муж, друг в какой-нибудь вечерний час, когда спускались сумерки, когда все дело сделалось тихо вокруг. Вначале был разговор, потом этот разговор замер, настала какая-то тишина. Оба прислушивались к звукам или к треску дров в камине, или к тиканью часов, или к внешним отдаленным звукам. И потом и эти звуки пропали, и осталась только глубочайшая тишина, безмолвие души. И вот в этом безмолвии души вдруг человек чувствует, что он стал так близок своему другу, тому человеку, который вот тут, рядом с ним находится. Это не слияние в том отношении, что, конечно, один человек не делается другим, но оба соединяются на такой глубине взаимного переживания, что слов больше не нужно. Они вместе. И если любовь достаточно глубоко, они стали одно. Этим объясняется та цитата, которую я делал в первой своей беседе, когда Спасителя Христа спросили, когда же настанет Царство Божие? И когда он ответил, Царство Божие пришло тогда, когда двое уже не двое, а одно. И это относится к браку во всех отношениях. Не только к чувству, не только к общению в мысли, но и в телесном общении. Только надо помнить, надо знать твердо, что телесное единство двух любящих друг друга людей не начало, а полнота и предел взаимных отношений. Что только тогда, когда два человека стали едины сердцем, умом, духом, то их единство может вырасти, раскрыться в телесном соединении, которое тогда является уже не жадным обладанием одним другого, не пассивной отдачей одного другому, а таинством, самым настоящим таинством. То есть таким действием, таким действием, которое прямо исходит и приводит к Богу. Один из отцов церкви в древности сказал, что мир не может существовать без таинств, то есть без того, чтобы какие-то состояния, какие-то взаимоотношения были бы сверхземные, небесные, чудесные. И он говорит, что брак, который является единством двух в разрозненном мире является таким таинством, чудом, превосходящим все естественные взаимные отношения, все естественные состояния. И телесный брак, по учению одного из отцов церкви тоже, является таинством, похожим на Евхаристию, то есть на причащение верующих. В каком смысле? В том смысле, что силой Божией, чудом соединяющей любви и веры друг во друга, верующий и Христос делаются едиными. И тут, конечно, на другом плане и по-иному, потому что есть взаимная вера и взаимная любовь. Два человека перерастают всякую рознь и делаются единым существом. Как один из немецких философов это выразил, одной личностью в двух лицах. Это является одновременно полнотой брака духовно-телесного и полнотой целомудрия, когда друг к другу два человека относятся к святыне, и все свои отношения, включая и телесные, превращают в таинство, в нечто, превосходящее землю и возносящее вечность. В последней своей беседе, говоря о браке, о взаимоотношении мужа и жены, я говорил, что кроме любви, то есть того ласкового, пламенного и тихого влечения одного человека к другому, еще присуща вера. В начале службы обручения мы молимся о том, что Господь послал бы тем, которые собираются венчаться, не только взаимную любовь, совершенную, мирную и свою помощь, но еще единомыслие и твердую веру. И, конечно, первая мысль, которая приходит верующему, это та, что дай нам, Господи, крепкую веру в Тебя, и тогда все будет хорошо. Это правда, но есть еще другая сторона в этом. Не может быть истинных, подлинных взаимных отношений, если нет между мужем и женой взаимной веры. То есть, с одной стороны, настоящего доверия, с другой стороны, верности. Это очень важно. И это раскрывается очень ясно дальше в службе, когда читается молитва, где упоминается блудный сын. Блудный сын ушел из отчего дома, прожил блудную, некрасивую жизнь, раскаялся под давлением обстоятельств и вернулся домой. И что же случилось? Отец его встречает, его обнимает, целует. И когда его сын ему говорит, я согрешил на небо и перед тобой, я недостоин назваться твоим сыном, он ему не дает сказать последних слов, которые были приготовлены кающимся сыном на пути. Он хотел сказать, прими меня хоть одного из твоих работников. Отец не дает ему этого сказать. Он его не спрашивает ни о чем. Ему достаточно того, что этот сын вернулся домой. Он его не спрашивает, кается ли, жалеет ли, стыдится ли он своего прошлого. Он не спрашивает его, готов ли он измениться. Для него достаточно, что этот сын вернулся для того, чтобы верить в него до конца. И вот мы просим о такой вере, о таком доверии, чтобы оно сохранилось на всю жизнь между мужем и женой. Что если будет что-нибудь между ними, ссора, непонимание, даже неверность, если один из них вернется и скажет, я пришла к тебе, Я к тебе пришел, чтоб тот, который остался верен, раскрыл бы объятия и сказал: «Наконец, я так тебя ждала, я так тебя ждал». И если виновный скажет: «Можешь ли меня простить?», чтоб тот его только обнял, поцеловал и даже не упомянул бы о прошлом. Тут нужна вера. И вера, которая может родиться только из той любви, о которой я говорил в первых беседах. О любви зрячей, о любви созерцательной, о любви проникновенной, которая способна видеть всю красоту человека даже в тот момент, когда эта красота заколебалась, или когда что-либо в этой красоте померкло, потому что нет красоты, которая изуродована до конца в человеке. Любовь, вера в него может восстановить то, что, казалось, никто, ничто не может восстановить ни наказанием, ни поучением. А любовью – да. Это мы видим все время в Евангелии. Мы видим, как Христос встречает грешников. Он их ни в чем не упрекает. Он не ставит им вопросов об их прошлой или настоящей жизни. Он их любит. И в ответ на любовь, которая дается даром, которая дается как подарок, человек благодарностью зажигается. И ради благодарности становится достойным этой любви. Не потому, что он достоин, он может быть любим. Он может научиться быть достойными, потому что он любим. Есть русская пословица: «Полюбите нас черненькими, беленькими, нас все полюбят». Настоящая любовь умеет полюбить человека черненьким. И пример этого отношения я дам в следующей беседе, разбирая одну из самых коротких начальных молитв службы обручения. Я в прошлой беседе говорил о том, что человека не любит за что-нибудь, а что он может стать значительным, прекрасным человеком, потому что он любим. Во второй молитве чина обручения говорится о том, что Бог выбрал церковь как чистую деву из среды язычников. Если мы задумаемся над этим и представим себе, кто эта церковь, мы с вами, и я, и ты, и все наши друзья, то как мы можем сказать, что Бог нас выбрал как чистую деву? Мы все грешны, у нас все, у всех недостатки, мы все в значительной мере испорчены. Как же Бог может на нас посмотреть и выбрать, будто мы чисты? Дело в том, что Бог нас смотрит, видит в нас возможную нам красоту, которая в нас есть, видит в нас то, чем мы можем быть, и ради того, что Он видит, Он нас принимает. И потому, что мы любимы, потому что с нами случилось это чудо, что кто-то в нас увидел не дурное, а прекрасное, не злое, а доброе, не уродливое, а чудесное, мы можем начать расти. Расти из изумления перед этой любовью. Расти из изумления перед тем, что нам показано этой любовью наша собственная красота, о которой мы не подозревали. Я говорю, конечно, не о той внешней, поверхностной красоте, которой мы все кичимся чертами лица, умом, чуткостью, талантом. Нет. А другой красоты. И вот нам надо помнить, что единственный способ человека возродить, единственный способ дать человеку возможность раскрыться в полноте, это его любить. любить не за его добродетели или совершенство, не несмотря на то, что он несовершенен, а потому что он человек, и потому что человек так великий, так прекрасен сам по себе. В это мы можем верить всегда. Мы не всегда можем это видеть. Только глаза любви могут нам позволить это прозреть. На человека можно смотреть либо безразличным взором. Тогда мы ничего не видим. Мы видим только внешние проявления, черты лица. Расцениваем человека так же, как мы расцениваем другой предмет. Собаку, лошадь или предмет, который мы хотим купить. Или мы можем смотреть глазами злобы, ненависти, подозрительности. Тогда мы ничего в нем не видим, кроме того, что соответствует нашему к нему отношению. Потому что в каждом человеке можно найти что-нибудь неладное, не то. И это не то заслоняет собой что-то порой гораздо более важное. Только глазами любви мы можем видеть человека, каким он есть, в самой своей глубине, в самой своей сущности, и, соответственно, к нему отнестись. Так относится к нам Бог. Бог нас любит не потому, что мы хороши. Бог не потому к нам милостив, что мы заслуживаем милость или любовь. Он нас любит. Если мы способны быть благодарными за то, что нас кто-то, Бог или человек, может полюбить безо всякого основания, просто потому что его сердце через край переливается в наше направление, мы можем стать другими людьми. И в браке это так важно. Это вера в человека. И это способность помнить, что только любовью можно из него, нет, не из него, можно ему помочь стать всем, чем он только может быть. Всем тем, что Бог задумал видеть в нем, всю красоту раскрыть в нем. В древности чин обручения, то есть подготовительная часть службы венчания, совершалась в притворе. Там же, где совершалась служба оглашения перед крещением. Потому что это еще не полнота. Это подготовительный шаг к тому, что вдвое были приготовлены к тому, чтобы вступить в полноту церковную. Жених и невеста приходили, становились в притворе рядом друг со другом. Подносились песни, которые потом им будут даны. Священник выходил со свечой. С одной свечой для каждого, для жениха и для невесты. И кадили их. То есть отдавали им то же самое почитание, какое отдается в богослужении иконе или священнику, который представляет собой образно икону Христа. Потому что в них церковь видела, как я уже несколько раз говорил, живой образ Божий. И этому образу воздавалась честь и кождение. И затем священник возглашает: «Благословен Бог наш». Как не благословить Бога за то, что два человека в мире, где все является рознью, напряжением, взаимным отрицанием, часто враждой, непониманием, друг друга нашли, друг во друге увидели взаимно вечную красоту и решили превзойти, превозмочь все, что может их разделять, и стать едиными, одной личностью в двух лицах. Как не благодарить Бога за то, что на земле совершается такое чудо, которое уже говорит нам о небесной жизни. Когда уже рознь пришла к концу, единство осуществлено. И затем церковь молится. Молится о мире, который может быть послан только с небес, и о спасении жениха и невесты. Молится о мире всего мира. Молится об этом храме, где совершается богослужение, и о всех, которые с верой, благоговением, страхом Божиим, то есть трепетным сердцем, пришли. Молится о женихе и о невесте, о том, чтобы им дана была совершенная любовь, любовь мирная и помощь от Бога, потому что жизнь будет все время давить на них, жизнь все время будет стремиться к тому, чтобы разорвать хрупкую еще, не созревшее единство, которое между ними образовалось. Молится о том, чтобы им сохраниться в едином мыслии, чтобы у них было одно желание, одно сердце, одна направленность, и чтобы им была дана твердая вера, вера друг во друга, вера в Бога, вера в возможную победу, вера в преодоление всех трудностей, которые между ними или вокруг них могут восстать. И слово «вера» значит тоже верность, чтобы они остались бы верными друг другу, в дружбе настоящей. Вы знаете, что значит слово «дружба» по-русски? Друг — это тот, который, как говорили на древних языке, альтер-эго, другой, а вместе с этим я сам. Человек, на которого можно посмотреть и видеть в нем себя самого, отображенного, но чистого, освященного, видеть свою как бы красоту, отраженную в зеркале любящих глаз, любящего сердца. О том, чтобы дано было в результате этого непорочная жизнь, честный брак. И мы благодарим еще Бога, который в мире, где все раздроблено, привел в единство, в союз любви, неразрушимой любви, этих двух людей. И в этой первой молитве, которую священник произносит не громко, но в услышание присутствующих, мы вспоминаем Исаака и Ревеку. Это два человека из Ветхого Завета. Почему же их выбрали? Потому что в рассказе Ветхого Завета Авраам послал своего слугу на свою родину, которую он давно покинул, послал своего слугу разыскать невесту для своего сына. И обещан был знак, что Бог ему покажет, кого избрать. Поэтому Ревека была Богу избранной невестой для Исаака. И мы молимся о том, чтобы в данном случае и жених, и невеста были друг для друга Богу избранными. Чтобы не было вопроса о том, что да, они друг другу нравятся, у них одинаковые вкусы, им нравится взаимно внешность другого, их положение в мире, в свете, их сродняет. Нет, чтоб что-то более глубокое было, будто Бог им сказал: вот твоя невеста, вот твой жених, я тебе даю этого человека во веки вечные, как предмет твоей любви и тебя, как предмет его любви. Дальше в Евангелии на службе венчанина будет сказано, что невеста и жених должны друг на друга смотреть, как Христос на церковь и как церковь на Христа. Всей любовью, всей жизнью, всей устремленностью. Вот почему упоминается здесь Ревека и Исаак. И каждый из нас, если он должен выбрать себе жениха или невесту, должен поставить вопрос, почему я его выбираю? По каким-то внешним, земным свойствам? Или потому, что между нами совершилось чудо? И дальше священник поет жениху и невесте каждому песнь. И они обмениваются три раза. Три раза, как бы говоря, да, я всерьез это делаю. Это не мгновенное движение души, это продуманное действие. Обручается раб Божий или раба Божия рабу Божию такому-то, или рабе Божию такой-то, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И этим совершается первый шаг их соединения. Они теперь будут стоять со свечами и с этим кольцом. В те дни, когда люди не умели писать и только могли удостоверить письма или документы печатью, одно кольцо играло решающую роль. Это то кольцо, на котором была ваша печать. И вот это кольцо и упоминается в службе обручения. Когда человек давал кольцо другому человеку, это обозначало, что он ему доверяет безоговорочно, что он доверяет ему свою жизнь, свою честь, свое имущество. Все. Документ, запечатленный этим кольцом, этой печатью, был неоспорим. И вот когда во время службы венчания муж и жена обмениваются кольцами, я говорю именно обмениваются, потому что каждый из них надевает сначала кольцо и три раза его передает своему супругу, раньше, чем оставить на своей руке. Когда супруги обмениваются кольцами, они как бы говорят друг другу: «Я тебе доверяю безусловно, я тебе доверяю во всем, я себя доверяю тебе». Конечно, не может быть такого обмена колец между людьми, которые совершают только условный брак или брак без намерения строить общую жизнь в течение всей жизни своей до последнего дня. Песнем наделил своего блудного сына отец в притче Господней. Юноша ушел из дому, отрекшись от него, и вернулся с покаянием. И вот отец ни одним словом его не упрекнул. Увидя его приходящего обратно в отчий дом, он поспешил к нему навстречу, он его обнял, он как бы утешал его в том, что да, ты ошибся, ты поступил так жестоко, когда ушел от меня и от своего брата, и от всех, кто тебя любили. Но наше сердце осталось верным тебе. И тут же он призывает своих слуг и говорит: принесите сандалии, принесите первую одежду, которую носил. И, наконец, дал ему свое кольцо. И этим он ему сказал, что раз ты вернулся ко мне, раз ты этим показал, что ты хочешь быть снова моим верным сыном, я тебе даже вопросы не ставлю о том, как ты жил, чем ты жил, ради чего ты жил, а я только тебе тебя принимаю со всем доверием, потому что, пройдя через опыт неверности, пройдя через опыт страдания, обманутости своими друзьями, которые хотели тебя знать только пока ты был богат, ты теперь будешь мне верен, не мне лично, конечно, а верен нашей любви, нашей дружбе, нашему дому. Так говорит отец, но о том же говорит именно это кольцо. И когда супруги обмениваются кольцами, они именно обещают друг другу, что если когда-нибудь что-нибудь случится между ними, если когда-нибудь будет ссора, или даже неверность со стороны одного по отношению к другому, измена, обман, неправда, если виновный вернется, что ему ничего не будет поставлено в упрек, что потому, что он вернулся и сказал: «Вот, я вновь пришел, можешь ли ты меня принять? Или твое сердце охладело, или твоя любовь ко мне умерла?» Ответ будет: «Конечно, иди». «Конечно, я тебя люблю, как любил раньше. Моя любовь когда-то была ликующей радостью. Когда ты ушел или когда ты ушла, моя любовь стала жгучей болью, ожиданием, тоской. А теперь моя любовь стала вновь ликующей радостью, более светлой, более глубокой, более торжествующей и более уверенной в нас, чем она была до того, как ты ушел или ты ушла». Поэтому, обмениваясь кольцами, супруги дают друг другу обещания и верности, и взаимного доверия, и доверие, которое идет гораздо дальше всякой измены или всякой ссоры. И это так прекрасно. Обменявшись кольцами, супруги теперь обручены друг другу. Вернее, будущие супруги обручены друг другу. И теперь начинается самая свадьба венчания. Венчание, то есть возложение венцов, царских, княжеских венцов на жениха и на невесту. К этому мы вернемся через несколько минут. Но вот что случается сейчас в храме. Священник идет вперед перед четой к аналою, то есть к столу, который стоит посреди церкви. На этом столе лежит Евангелие, которое изображает собой Слово Божие и Христа самого, Его учения и крест. То есть то орудие, которым свидетельствуется бесконечная любовь Божия, которая не останавливается даже перед крестной смертью. Крестная любовь, отдающая себя беззащитно. И в это время священник провозглашает: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Хор поет стихи: «Блаженны все боящиеся Господа, ходящие в Его путях. Блажен ты, и добро тебе будет. Жена твоя, как лоза плодовита во странах дома твоего. Сыновы твои, як на восаждение масличное, окрест трапезы твоя. Так благословите человек, боясь Господа. Благословите Господа Сиона, и узришь блага Иерусалима все дни жизни твоя, и узришь сына сынов твоих». И когда они дошли до середины церкви, стоя перед крестом и Евангелием, видя перед собой и знамения бесконечной Божьей любви, Божие, которое указывает, как жить человеку достойно своего звания, они приступают к самому венчанию. Священник спрашивает их: имеешь ли произволение, благое, непринужденное, крепкую мысль взять тебе в жену или в мужа того человека, который здесь перед тобой стоит? И жених и невеста по очереди отвечают: да. Не обещался ли ты иной невесте или иному жениху? Нет. И тогда провозглашается священником самое великое благословение, которое произносится в православной церкви в особенно торжественные моменты: благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа. Этот возглас говорит о том, что то, что будет совершаться теперь, хотя происходит на земле, превышает всякую земную меру. Потому что любовь – это не только взаимное притяжение, не только ласка, не только радость друг во друге, но это полнота и торжество жизни, но не только земной, но и вечной, небесной. Я, кажется, упоминал в одной из бесед слова древней рукописи, которая говорит: когда придет твое царство? И Христос отвечает: тогда, когда двое уже не двое, а одно. И вот здесь мы видим мгновение, когда начинается это чудо. Двое. Потому что они друг друга полюбили. Потому что эта любовь сейчас будет освящена, как бы оплодотворена Божьей любовью, перерастают все человеческие мерки и возвышаются в меру божественной любви. Они входят в царство любви. Царство, где побеждена всякая рознь, всякое разделение. Хотя будут трудности, будут проблемы, но они разрешимы. Разрешимы только, как мы увидим позже, если мы прислушаемся к голосу Божию, который нам указывает путь, каким можно пройти для того, чтобы осуществить это единство и быть на земле уже Божьим царством, которое сейчас было благословлено. И затем начинаются молитвы. Молитвы о том, чтобы благословлены были сочетающиеся друг к другу, чтобы благословиться их браку, так, как Христос благословил брак в Кане Галилейской. Об этом опять-таки я скажу позже. О том, чтобы им дало целомудрие и дети. О том, чтобы все даровалось им, что будет содействовать их спасению, то есть полноте жизни, победе любви, торжеству над всем, что темно, узко, недостойно человеку. И затем молитва, которая в сокращении говорит о том, что Бог по своей неизреченной любви и благости, пришедший на брак в Кане Галилейской, сам присутствует здесь, принося свое благословение и мир. И что мы просим у Него дар, долгоденствие, целомудрие, любовь друг к другу в союзе мира и, наконец, неувидаемый венец славы, когда Царство Божие, о котором мы говорим, которое зачаточно рождается здесь, выросло в полную меру и было бы как бы откровением божественной любви на земле, побеждающей все и делающей земнородных небесными жителями.